Все это, обнаруженное людьми внезапно и помимо их воли, было подлинной правдой. И знать ее так же полезно, как полезно было видеть голое, избитое и грязное тело Диомидова. Клим быстро пошел назад к городу. Его окрыляли и подталкивали бойкие мысли. «Я сильнее. Я не позволю себе плакать среди дороги и вообще плакать. Я не заплачу, потому что я не способен насиловать себя. Они скрипят зубами, потому что насилуют себя. Именно поэтому они гримасничают. Это очень слабые люди. Во всех и в каждом скрыто нехаевское. Нехаевщина, вот!» Зарево над Москвой освещало золотые главы церквей. Они поблескивали точно шлемы равнодушных солдат пожарной команды. Дома похожи на комья земли, распаханные огромнейшим плугом, который, прорезав в земле глубокие борозды, обнаружил в ней золото огня. Самгин ощущал, что и в нем прямолинейно работает честный плуг, вспахивая темные недоумения и тревоги. Человек с палкой в руке, толкнув его, крикнул: «Ослеп! Ходите, дьяволы!» Толчок и окрик не спугнул, не спутал бойкий ход мысли Самгина. Маракуев, наверное, подружится с курчавым рабочим. Как это глупо мечтать о революции в стране, люди, которые тысячами давят друг друга в борьбе за обладание узелком дешевеньких конфект и пряников. Самоубийцы? Это слово вполне удовлетворительно объясняло Самгину катастрофу, о которой не хотелось думать. Раздавили и любуются фальшфейерами, лживыми огнями. Макаров прав. Люди — это икра. Почему не я сказал это, а он? И Диомидов прав, хотя глуп. Людям следует разъединиться, так они виднее и понятнее друг другу. И каждый должен иметь место для единоборства. Один на один люди удобо побеждаемые. Самгину понравилось слово. Он вполголоса повторил его. Удобо побеждаемые. Да. В памяти на секунду возникла неприятная картина. Кухня, пьяный рыбак, среди нее на коленях. По полу во все стороны слепо и бестолково расползаются раки. Маленький Клим испуганно прижался к стене. Раки — это лютовы, дикона, и вообще люди ненормальные. Турабоевы, иноковы, и их, конечно, ждет участь подпольного человека Якова Платоновича. Они и должны погибнуть, как же иначе? Самгин почувствовал, что люди этого типа сегодня особенно враждебны ему. С ними надобно покончить. Каждый из них требует особой оценки, каждый носит в себе что-то нелепое, неясное. Точно суковатые поленья, они не укладывались так плотно друг к другу, как это необходимо для того, чтобы встать выше их. Да, надобно нанизать их на одну какую-то очень прочную нить. Это так же необходимо, как знать хода каждой фигуры в шахматной игре. С этой точки мысли Самгина скользили в Кутузовщину. Он пошел быстрее, вспомнив, что не первый раз думает об этом, даже всегда только об этом и думает. Эти растрепанные, вывихнутые люди довольно удобно живут в своих шкурах, в своих ролях. «Я тоже имею право на удобное место в жизни», — соображал Самгин и чувствовал себя обновленным, независимым. С этим чувством независимости и устойчивости на другой день вечером он сидел в комнате Лидии, рассказывая ей тоном легкой иронии обо всем, что видел ночью. Лидия была нездорова, ее лихорадило, бисер пота блестел на смуглых висках, но она все так же крепко куталась пуховой пензенской шалью, обняв себя за плечи. Ее темные глаза смотрели с недоумением, с испугом. Изредка, и как будто насильно, она отводила взгляд на свою постель. Там вверх грудью лежал Диомидов, высоко подняв брови, глядя в потолок. Здоровая рука его закинута под голову, и пальцы судорожно перебирают венец золотистых волос. Он молчал, а рот его был открыт, и казалось, что избитое лицо его кричало. На нем широкая ночная рубаха, рукава ее сбиты на плечи, точно измятые крылья. Нездостегнутый ворот обнажает грудь. В его теле было что-то холодное, рыбье. Глубокая ссадина на шее заставляла вспоминать о жабрах. Появлялась Варвара, непричесанная, в ночных туфлях, в измятой блузе. Мрачно сверкая глазами, она минуту-две слушала рассказ Клима, исчезала и являлась снова. «Я не знаю, что делать», — сказала она. «У меня не хватит денег на похороны». Диомидов приподнял голову, спросил со свистом. «Разве я умираю?» И закричал, махая рукой, «Я не умираю! Уйдите, уйдите все!» Варвара и Клим ушли. Лидия осталась, пытаясь успокоить больного. Из столовой были слышны его крики, «Отвезите меня в больницу!» «Не верю я, что он сошел с ума», — громко сказала Варвара. «Не люблю его и не верю». Пришла Лидия, держась руками за виски, молча села у окна. Клим спросил, что нашел доктор. Лидия посмотрела на него непонимающим взглядом. От синих теней в глазницах ее глаза стали светлее. Клим повторил вопрос. Помяты ребра, вывихнута рука, но главное — нервное потрясение. Он всю ночь бредил. «Не давите меня!» — требовал, чтобы разогнали людей подальше друг от друга. «Нет, скажи, что же это?» «Навязчивая идея», — сказал Клим. Девушка снова взглянула на него, не понимая, затем сказала, «Я не о том, не о нем. Впрочем, не знаю, о чем я». «Он и раньше был ненормален», — настойчиво заметил Самгин. «Что тут нормально?» «Что вот люди давят друг друга, а потом играют на гармонике?» «Рядом с нами до утра играли на гармонике». Вошел Макаров, обвешанный пакетами, из-под лобья посмотрел на Лидию. «Вы спали?» Не взглянув на него, не ответив, она продолжала пониженным голосом. «Нормально? Это когда спокойно, да? Но ведь жизнь становится все беспокойнее». «Нормальный организм требует устранения нездоровых и неприятных раздражений», — сердито заворчал Макаров, развязывая пакеты с бинтами, ватой. «Это закон биологии, а мы от скуки, от безделия встречаем нездоровые раздражения как праздники». В том, что некоторые полуидиоты, Лидия вскочила, подавленно крикнув, «Не смейте говорить так при мне!» «А без вас? Можно?» Она убежала в комнату Варвары. «Склонность к истерии», — буркнул Макаров вслед ей. «Клим, пойдем, помоги мне поставить компресс». Диомидов поворачивался под их руками молча, покорно, но Самгин заметил, что пустынные глаза больного не хотят видеть лицо Макарова. А когда Макаров предложил ему выпить ложку брома, Диомидов отвернулся лицом к стене. «Не стану. Уйдите». Макаров уговаривал неохотно, глядя в окно, не замечая, что жидкость капает с ложки на плечо Диомидова. Тогда Диомидов приподнял голову и спросил, искривив опухшее лицо, «За что вы меня мучаете?» «Надо выпить», — равнодушно сказал Макаров. В глазах больного мелькнули синие искорки. Он проглотил микстуру и плюнул в стену. Макаров постоял над ним с минуту, совершенно не похожий на себя, приподняв плечи, сгорбясь, похрустывая пальцами рук, потом, вздохнув, попросил Клима, «Скажи Лидии, что ночью буду дежурить я». Ушел.